Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» на радио России. И, конечно, доброй ночи вам желаю я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Сегодня у нас такой вот экспериментальный, наверное, слегка день, поскольку я решил поговорить о роли в нашей культуре моих коллег, психиатров, психотерапевтов, психологов. Ну и так как я тоже психиатр, то, конечно, я себе лично. Но провести этот разговор мне казалось проще и интереснее с помощью чудесного рассказа американского фантаста Рэя Брэдбери «Рубашка с тестами Рольшаха». Рассказ этот у нас появился в 1976 году, примерно тогда же я его читал. И сейчас, наверное, понимаю, что где-то в тайне, где-то в бессознательном он продолжал оказывать влияние на мою жизнь. Наверное, поэтому мою личную жизнь. И поэтому для сегодняшнего разговора я выбрал его. Ну, кроме того, мне хотелось посмотреть, потратят ли наши радиослушатели время и силы, чтобы зайти в интернет на нашу страничку по адресу mznov.ru и прочесть этот маленький рассказ, который мы там расположили. Ну, эксперимент с точки зрения радиослушателей оказался не очень удачный, потому что, скажу честно, ни одного отзыва о рассказе на автоответчике мы не услышали. Зато очень много мнений, спасибо большое за это, оказалось у посетителей интернета, которые прочли этот рассказ. И хочу всем сообщить в самом начале передачи, что теперь каждый вечер страничка наша в интернете будет открыта передо мной. И если вы захотите во время передачи послать нам какие-то сообщения, то я их здесь прямо в студии буду получать. Еще раз, мы находимся на сайте Центра непрерывного образования взрослых, там же, где находится наш клуб. И адрес сайта www.mznov.ru. Ну и, как всегда, я надеюсь, что все-таки, может быть, кто-нибудь из радиослушателей прочел рассказ. Поэтому, конечно, напомню номер нашего телефона. Этот телефон находится в Москве, а код города 495-495-956-1514. Постоянный телефон нашего прямого эфира, по которому сегодня вы можете поделиться тем, о чем же, чему же посвящен рассказ Рэя Брэдбери «Рубашка с тестами Рольшаха», а его содержание я, как всегда, через некоторое время расскажу для тех, кто его не читал, и что же в нем происходит с известным психиатром. Вот тема сегодняшнего эфира. И еще раз напомню, телефон 956-15-14, прямой телефон нашей студии, которая, как вы помните, расположена в Москве. Ну, а касательно музыкальных иллюстраций, ну, наверное, примерно в те же годы, когда я прочел рассказ Брэдбери, в то же время приблизительно я прочитал... То есть я услышал записи группы «Тартлс», «Черепашки». И так как весь рассказ Брэдбери происходит в Америке, происходит он на солнечном, ярком побережье, в такие же яркие, замечательные, светлые 60-е годы, то я решил, что вот эта вот моя ассоциация, музыка тех лет и рассказ, в котором мы встречаемся с морем, солнцем, воздухом, серфингом, как фоном происходящих в нем событий, наверное, будет лучше всего. Тем более, что группа эта не очень известна у нас. Ну вот, такие ощущения юности. Группа «Тартлс». Just can't live without you. I really want you, Eleanor, near me. Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor, really. Let's go out to a movie. What do you say now, Eleanor? Can we? They'll turn the lights way down low, and maybe we won't watch the show. I think I love you, Eleanor. Love me. Ну что ж, попробую, ничтоже сумнявшись, пересказать замечательный текст Рэя Брэдбери в таком же замечательном, светлом переводе Рыбкина, к сожалению, не знаю, как имя переводчика. Итак, суть рассказа заключается в том, что однажды в Америке бесследно исчез известный психиатр, профессор, которого звали Эммануэль Бракау. Какая фамилия, пишет Брэдбери, прекрасное имя для великого психиатра, смело ходившего по волнам житейского моря и не погрузившегося в них ни разу. Бросьте в воздух горсть смолотого в порошок учебника по психоанализу, и все студенты чихнут Бракау. Что же с ним произошло? Он пропал без следа. Источник света, освещавший его чудеса, погас, и теперь в наступившем полумраке закрученные пружины угрожали раскрутиться. Ну, естественно, переживали больные. И вот в один прекрасный день, через 10 лет после исчезновения Эммануэля Бракау, автор, от имени которого ведется рассказ, ехал на автобусе мимо прекрасных ньюпортских пляжей в Калифорнии. Автобус остановился, в него вскочил и как манну сыпал звенящую мелочь в кассовый ящик человек лет 70. Я посмотрел на него со своего места, я уже, разумеется, цитирую Брэдбери, и открыл от изумления рот. Это Бракау, клянусь всеми святыми. Да, это был он, возвышался, как явившийся народу бог, бородатый, благожелательный, величественный, снисходительный, вопрошающий. Эммануэль Бракау, но не в темном костюме психиатра, нет. Его словно служителя некой гордой новой церкви вместо костюма облекали светлые шорты, мексиканские сандалии из черной кожи, бейсбольная шапочка, французские темные очки и рубашка. О боже, что это за рубашка? Нечто неистовое, сочное, вьющееся растение и словно живые мухоловки, шедевр поп и оп искусства с беспрерывно меняющимся рисунком и как цветы везде, где только можно, мифологические животные и символы. Эта необъятная рубашка с открытым воротом хлопала на ветру, как тысячи флагов на параде объединенных, но невротических наций. Ну вот, автор рассказа вступает с Бракау в монолог и видит, чем он занимается. Он медленно ходит по проходу автобуса, приостанавливается, мешкает, поворачивается то в одну, то в другую сторону и все время что-то шепчет и бормочет, то какому-нибудь мужчине, то женщине, то ребенку. Я уже собирался громко его окликнуть, цитирую рассказ, когда услыхал, как он говорит: «Ну-ка, что ты тут видишь?» Мальчика, к которому обратился доктор, рубашка ошеломила, как цирковая афиша. Он растерянно заморгал. Его нужно было вывести из этого состояния, что старый доктор и сделал. «На моей рубашке, что ты на ней видишь?» «Лошадей!» – вырвалось, наконец, у ребенка. «Танцующих лошадей!» «Молодец!» – доктор заулыбался, хлопнул его по плечу и пошел по проходу дальше. «А вы, сэр?» Молодой человек, захваченный врасплох прямотой этого пришельца с какой-то летней планеты, ответил: «Я? Облака? Конечно, облака. Кучевые или дождевые? Во всяком случае, не грозовые. Барашки. Облака, как руно. Хорошо, психиатр ринулся дальше. А вы, мадемуазель, серферов?» Юная девушка вгляделась еще пристальнее. «Вот волны. Высокие-высокие. А это доски для серфинга. Колоссально». И так продолжалось дальше. Каждому человеку доктор приносил какую-то радость. Раздавались смешки, хихиканье, которые превратились, наконец, в рев, в веселье. Вот женщина увидела на рубашке небоскреба. Небоскребы. Доктор посмотрел на нее хмуро и недоверчиво. Доктор мигнул. Этот мужчина увидал кроссворды. Доктор пожал ему руку. Этот ребенок увидел зебру в африканской саванне, но не настоящих, а как будто мираж. И так далее, и так далее, и тому подобное. Автор спрашивает его, что он затеял, что произошло. Что произошло? «Я просто ушел на покой. Быстро собрался», — отвечает доктор. «В одну ночь пролетел 3000 миль от места, где вы последний раз меня видели. И теперь здесь больше известен как человек в ротшаховой рубашке». «В какой, в какой?» «В ротшаховой», — отвечает доктор. И автор признается: «Я сидел, утратив дар речи. Мы ехали вдоль берега под ослепительным летним небом. Доктор смотрел вперед и словно читал мои мысли в огромных голубых письменах, начертанных посреди облаков». Что произошло с доктором? Что он рассказывает в ответ на вопросы автора? Вот что он рассказывает. «Сотни историй болезни, проходивших через двери моей приемной изо дня в день, из года в год. И я ни разу не обращался к тем записям, которые делал во время приема. Я довольно рано обнаружил, что в любой момент могу прокрутить любую из них у себя в голове. На всякий случай, конечно, все беседы с больными записывались, но только я этих записей никогда не прослушивал. А потом произошли ужасные события. А именно, однажды, на 60-м году моей жизни, очередная пациентка произнесла какое-то слово. Я попросил ее повторить его. Почему? Потому что я вдруг почувствовал, как в моих полукружных каналах, в каналах слуха, что-то зашевелилось, как будто где-то глубоко-глубоко открылись какие-то клапаны и впустили свежий прохладный воздух. Веру. Сказала она. По-моему, сперва вы сказали зверя. Да нет же, доктор, веру. Одно слово, а за ним лавина. Ибо я перед этим, цитирую, ибо я перед этим вполне отчетливо слышал, как она сказала: он будил во мне зверя. А это одно дело и может быть связано с сексуальностью и агрессией, не так ли? В действительности же она, оказывается, сказала мне: он будил во мне веру. А это наверняка, согласитесь, уже совсем другая и куда более спокойная история. В ту ночь я не мог заснуть. Я курил, смотрел из окон на улицу. В голове, в ушах была какая-то странная ясность, как будто я только что избавился от простуды 30-летней давности. Я сомневался в себе, в своем прошлом, в своем рассудке. И когда в 3 часа этой безжалостной ночи я прикатил на машине к себе в приемную, мои худшие опасения оправдались. Беседы с сотнями больных в том виде, в котором я их запомнил, не совпадали с их текстом, записанным на пленке или отпечатанным на пишущей машинке моей секретаршей. Вы хотите сказать? Я хочу сказать, что когда я слышал «зверя», на самом деле говорилось о вере. Немой на самом деле был зимой, бык был штык и наоборот. Говорили пастель, а я слышал постель. Спать было стлать. Сатана был всего-навсего сутана. Секс был тексом или боксом. Да, очень часто значило нет, а нет – леть, а нет – значило лет, и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. С доктором произошла еще одна вещь. Он вдруг поменял свои очки на контактные линзы и стал видеть в силу какого-то, может быть, психосоматического совпадения, как считал он сам, совершенно другие лица. Он вдруг увидел человеческие поры на коже. Он вдруг увидел людей с какой-то абсолютно гротескной другой точки зрения. И вот это изменение его ощущений, то, что он вдруг понял, что он слышал и видел, вовсе не то, что пытались показать ему люди, привело его к тому, что он уехал в Калифорнию, одел рубашку с пятнами Роршаха, которую, кстати говоря, по рассказу ему расписывали знаменитые художники, и стал бродить, показывая вот эти вот пятна Роршаха людям. Ну и в заключение маленькая справка на всякий случай. Генри Роршах, извините, ради бога, Герман Роршах, это шведский психиатр, который родился в 1884 году и с 1911 года работал над интерпретацией симметричных чернильных пятен. Помните, мы в школе вот так вот складывали промокашку, и получалось два пятна. И тот, кто сидел за соседней партой, должен был угадать, что же, на что похоже это пятно, что оно изображает. Вот на основе этих пятен он в 1921 году выпустил книгу «Психодиагностика». И эта книга знаменовала собой, пусть не очень большую, но практически и современную Фрейду, и иную такую европейскую традицию интерпретации образов человеческого воображения. Но не о них сегодня речь, а вот о той странной ситуации, которая произошла с моим коллегом, с моим коллегой в рассказе Брэдбери. Добрый вечер, Надежда Николаевна, мы вас слушаем. Есть Надежда Николаевна у вас? Да, алло. Да, мы вас слушаем. Добрый вечер. Я очень хочу поблагодарить вас за то, что вы мне открыли этот рассказ. Я очень люблю Рэя Брэдбери, рассказы его «Улыбка», «Все лето в один день» и «Грянул гром». И вот в понедельник я открыла себе этот рассказ «Рубашка с тестами Роршаха». Алло. Да-да, мы здесь, мы слушаем. Вот я разбираю всегда, я еще литератор по специальности, по первому высшему образованию. Тема, о чем этот рассказ, вот я себе так написала, о трудной работе психолога, психиатра, психотерапевта, об ответственности нашей работы. Мы ответственны за чужие души, за каждое свое слово, сказанное вот в адрес клиента. Идея, чему учит этот рассказ, вот меня чему он научил? Что исцелять нужно бесплатно. Вот этот психиатр, доктор, он ушел в народ, как когда-то сделал Лев Николаевич Толстой, и стал исцелять народ вот на пляже, в автобусе, совершенно бесплатно. И вот он говорит, что добрые друзья все время обмениваются огорчениями, передают друг другу свои душевные опухоли и таким путем от них избавляются. Ну, наверное, вот это тоже американский психолог Карл Роджерс. Он предоставлял максимальное слушание клиенту. И тот клиент уходил удовлетворенным. И еще вот сейчас идет фильм «Идиот» по утрам Достоевского. И вот как раз, наверное, вот из этого рассказа мне очень понравилась цитата. «Я вглядываюсь искоса, украдкой в душу собеседника, вот как делает князь Мышкин, как вообще мы должны друг к другу относиться. И вам большое спасибо за эти передачи. Я редко когда не слушаю. Я засыпаю поздно и стараюсь послушать ваши передачи. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Надежда Николаевна. Я хочу сказать, что, как ни странно, вот благодарностей за рассказ мы приняли довольно много. Вот жалко, интерпретации мало. Не очень согласен я с Надеждой Николаевной, поскольку Ну, вообще говоря, доктор в рассказе Брэдбери бросил всех тех своих пациентов, которых не понимал. Он же не только от коллег исчез, но и от них тоже. Да и уж какая там ответственность ходить по пляжу и показывать нарисованные на рубашке чернильные пятна. Скорее, тут, наверное, какое-то бегство от ответственности наблюдалось. Хотя я, в общем, никогда не анализировал рассказ с этой точки зрения. Для меня он все-таки про другое. И про бесплатность, вы знаете, нет этого в рассказе. Но тоже не уверен, потому что вообще на Западе, в Америке и в Англии существует традиция, что, например, если вас угощают сигаретой, вы незаметно кладете в карман доллар. То есть это такая как бы внутренняя традиция. Я вовсе не уверен, что вот все рассматривали его услуги, вот эту помощь его добровольную, как что-то бесплатное. Более того, зная американцев, я уверен, что те, кому он в чем-то помог, многие благодарили. Для них это гораздо более естественный жест. Другой вопрос, что, конечно, это меньше, чем доходы психиатров там. Но я уж думаю, что он и вообще не про это. Вот перед музыкальной паузой прочту сообщение автора, который в интернете представился как «Светла». Спасибо за рассказ Рэя Брэдбери, пишет наша слушательница. Такое ощущение, что сама побывала в автобусе и разглядывала картинки на рубашке. Все-таки самое главное в отношениях между людьми – это умение и желание слушать другого. Но если не умеешь или не получается, надо постараться. Это же так интересно. А как много можно сделать для него, если просто выслушать? При этом особо и не говорить много самому. Вот такие пока первые впечатления. Ну, наверное, и у меня они были ровно такими же. Но давайте все-таки подумаем, что случилось с самим психиатром. Давайте попробовать это подумать. Подумаем под следующую песенку «Тартлс». Вот оттуда, с калифорнийских пляжей 60-х годов к нам пришедшую, название которой можно перевести примерно так: «Слишком много чувств, от которых болит сердце». Old feeling to forget. Oh, I want you. Don't you want me to? But ever since the day we separated, there's been too much heartsick feeling to forget. I don't suppose you felt the pain like I have. You could always find a man. I don't suppose you understand how I want you. Heartsick feeling to forget. Honey, I want you, and I believe that you want me too. It's really a shame that after all this time we've been so far apart. After all our time together, There's too much heartsick feeling to forget. Oh yes, there's too much heartsick feeling to forget. Серебряные нити. Ну что ж, прежде чем дальше цитировать замечательные высказывания в интернете, попробую сделать парочку объявлений. Ну, они достаточно стандартные. Итак, мы в субботу будем рады видеть всех желающих на очередном занятии клуба. И занимаемся мы прорывом к творчеству. Боремся с обыденностью, во всяком случае, ищем пути преодоления вот этой завесы. Разговор о рассказе Рэя Брэдбери – это ведь тоже один из таких путей. Учимся все-таки творить. Творить так, как умеем, ищем приемы раскрытия собственных творческих способностей. Вот эта тема клуба, он будет в 2 часа в Московском центре непрерывного образования взрослых. И для тех, кто первый раз приходит к нам на тренинги, помните, что нужно записаться по телефону клуба. И телефон этот 8-906-716-3953. 8-906-716-3953. И по этому же телефону можно записываться и на старые наши тренинги, на базовый, который сейчас заканчивается, и мы будем набирать очередную группу. Базовый тренинг посвящен как раз рубашке с пятнами рожиха, то есть роли символов и образов нашей жизни, умению понимать жизнь своего собственного бессознательного. Кроме того, у нас есть курс по мотивам волшебного города Хосе Сильвы, который мы называем «Внутренней Атлантидой». Это курс, который помогает, как нам кажется, достаточно здорово справляться с проблемами реальности и делать свое воображение активным. Ну и, наверное, после субботнего клуба мы будем набирать людей на курс по раскрытию творческих способностей. Ну, если, конечно, вы этого захотите. И на консультации, и на тренинги, и на клуб мы записываем по одному и тому же телефону. 8-906-716-3953. 8-906-716-3953. Это бесплатный звонок, разумеется, для вас. Доброй ночи, Маргарита. Давайте вместе с вами вернемся к рассказу Рэя Брэдбери. Попробуем, во всяком случае. Маргарита, доброй ночи. Доброй ночи. Знаете, я рассказы не читала, только вот с ваших слов, но у меня сложилось такое впечатление, что этот доктор, ну, по всей вероятности, очень высокий профессионал, и у него сложился уже какой-то стереотип, то есть он в виде человека уже не установил диагноз, скажем так, условно. А вот потом... вы знаете, Маргарит, вы знаете, есть удивительная вещь в психиатрии и психотерапии, ее нет в психологии. Вот удивительно, но вообще говоря, человеку, получившему мое образование, вообще достаточно только взгляда на пациента. Психиатрия – это наука, которая не опирается ни на какие обследования. Я просто смотрю на вас, например, я должен представить себе так называемый психический статус, то есть художественное описание вашего состояния. И вот из этого моего художественного описания и составляется, то есть и происходит ваш диагноз. Так вот, скорее всего, просто невозможно вообще не только мудрому старому психиатру, а, в общем, судя по всему, это был не психиатр советской модели, это был все-таки психоаналитик, я имею в виду вот героя рассказа Эммануэля Бракау. Вот. А нам даже туда, в глубину-то удаляться не нужно, поскольку вот то, что вы говорите, посмотрел и определил диагноз. Это и есть основа основ того, что сегодня и до сих пор называется психиатрией. Я в данном случае не про хорошо или плохо. Это просто так. Невозможно как бы описать человека, который сидит напротив вас. Вот вы задумаетесь. Да, значит, идея диагноза, извините, Маргарита, что я так пространно вас перебил, она такая. Я смотрю на вас, художественно для себя описываю ваше состояние, не пользуюсь терминами при этом, и на основании этого описания ставлю диагноз. Вот если вы задумаетесь, вы поймете, что если я сначала не придумаю какую-то схему, я ничего не смогу про вас написать. Правда? Ведь для того, чтобы написать любое художественное описание, нужна сначала какая-то идея. Поэтому психиатр как бы волей-неволей сначала ставит диагноз, а потом что-нибудь описывает. Иначе связано написать невозможно. Вот такая вот загадка тут существует. Но мне кажется, что все равно вот до конца, может быть, ну, только Богу, или я не знаю, кому до конца. То есть несколько людей видят в одном и том же, допустим, все видят лошадь. Один видит уши, другой хвост, третий ноги и так далее. То есть какие-то такие нюансы человеческие, которые так или иначе, наверное, теоретически невозможно. Даже будучи очень высоким профессионалом, он может ошибаться. Вот вы знаете... Может быть, он просто почувствовал какой-то вкус вот этого разнообразия, того, что мир настолько разнообразен, что... И ему потом было интересно даже в этом автобусе, а кто что здесь видит, вот, казалось бы. И все люди видят разное. Вот посмотрите, спасибо большое, Надежда Николаевна. Я читал... Ой, извините, пожалуйста, Маргарита Николаевна. Я читал сообщение на нашей страничке «Светлый», а вот ответ на ее вопрос, который оставил Александр уже сегодня, как я смотрю по датам. «Спасибо, Светло», пишет он, «попробую кратко. Мы все воспринимаем мир по-своему, у всех нас свои модели мира. Это видно даже из того, какие разные отклики находит обсуждаемая история. Так вот, рубашка – это своего рода мир, в котором каждый видит то, что подходит его модели мира, или то, что беспокоит его в данный момент. Кроссворд, зебры, кого-то легнула или укусила зебра и т.д. Доктор, спрашивая, что каждый видит на рубашке, как бы спрашивает, о чем вы думаете, какие у вас проблемы? Человек, который переживает из-за расставания с девушкой, увидит на рубашке, например, разбитое сердце. Далее может завязаться разговор. Человек рассказывает доктору о своей проблеме, тем самым снимая с себя эту тяжелую ношу. Добрые друзья все время обмениваются огорчениями, передают друг другу свои душевные опухоли и таким образом от них избавляются. И наоборот, другое сравнение, пишет Александр. До отъезда, то есть до исчезновения доктора Бракау, пациенты для слепоглухого доктора были своеобразной рубашкой. В том смысле, что, слушая и глядя на каждого пациента, доктор видел то, что казалось ему правильным. Он выдумывал болезни каждого пациента, так же, как пассажиры автобуса выдумывали те образы, которые, как им казалось, они видели на рубашке. Как каждый уверен, что его модель мира правильная, так и доктор был уверен, что его диагнозы верны. Доктор понял, что он смотрел на пациентов сквозь некоторую схему. И эта схема, как простуда 30-летней давности в рассказе Брэдбери, мешала ему видеть то, что у человека на самом деле болит. Он просто-напросто этого не слышал. Он видел и лечил схемы. Доброй ночи, Виктория. Вы из Санкт-Петербурга? Да, доброй ночи. Мы слушаем вас. Я бы хотела... К сожалению, я не слышала то, что говорила Маргарита, потому что была на телефоне, а слышала только ваш голос, Александр Геннадьевич. Во-первых, я бы хотела поблагодарить за эти передачи, они очень много нам дают. И мне бы хотелось... Я совершенно согласна с мнением Надежды Николаевны и хотела бы добавить и расширить. Вот мне кажется, что доктор просто получил дары свыше и стал святым. И поэтому просто он увидел, уже получил такой дар, чтобы на его рубашке каждый видел то, что его волновало, то, что ему близко было. Я всегда согласна с Надеждой Николаевной тем, что действительно он, и потом он с дарами стал исцелять всех бесплатно и взял ответственность за души мира. И вот это большой урок нашим психологам, потому что, например, инвалиды не могут заплатить 320 рублей психоаналитику, сколько сейчас можно. И вот нашим бы психологам, психиатрам, психотерапевтам хорошо бы, может быть, об этом подумать, что какой-то категории населения надо все-таки помогать безвозмездно. Как это делал святой Серафим Саровский, как это делают святые. Спасибо большое, Виктория. Только меня всегда мучила мысль, может ли врач, тем более психиатр, человек такой грешной профессии, стать святым. Нет, у меня нет ощущения святости, наверное. Люди поверяли доктору самые разные свои тайны, и вряд ли он реагировал на них тем всепрощением, которым реагировали святые. Хотя удивительная близость этого состояния доктора, которое, наверное, подавляющее большинство его коллег, если бы такая история случилась в действительности, а я знаю похожую историю, действительно, ведь очень многие мои коллеги назвали бы такой случай с доктором безумием. Ну, сошел с ума доктор Эммануэль Бракау. Стал чем-то типа бомжа. Бродит по пляжам, ну, пусть даже калифорнийским. Показывает всем эту рубашку. Все радостно смеются, и он счастлив. Так ли далеко такого рода альтруистическое безумие от святости? И это, наверное, очень важный вопрос. Удивительно, но вот на наших слушателей интернета сам рассказ производит очень интересное впечатление среди наших слушателей, которые посещают интернет. Вот вчера пришло сообщение от Декод. Наверное, так читается этот ник. Только что вдруг я подумал о том, что знаю, о чем этот рассказ. Стоило только его прочитать, как сразу сложилось какое-то впечатление. Я почувствовал необходимость высказать свое мнение. А потом мое мнение стало хаотично бегать из стороны в сторону. Я почитал отзывы других людей, с чем-то согласился, с чем-то нет. Но потом вдруг вспомнилась фраза из самого рассказа. В романах, рожденных интуицией, куда больше правды, чем во всех когда-либо написанных репортажах. И тут мнений во мне стало еще больше. Миллионы мыслей, ниточек, интуиций разлились в разных направлениях, стремясь к сути. Вдруг захотелось быть честным самим собой, передать это чувство другим. Интуиция внутри меня так неохотно поддавалась словесному анализу. Ведь совершенно не обязательно, как-то ясно, и это звучит теперь для меня, насиловать по себя попытками придать словесную форму возникающим после прочтения этого рассказа чувствами. Эти чувства, суть, всегда были и будут внутри меня совершенно открытыми и честными. И я обязательно увидел бы то, что пытался извлечь своей интуицией Рэй Брэдбери, если бы не был таким глухим, в смысле автор сообщения, да к тому же еще и слепым. И теперь, ну вот балбес, почему-то еще и жалею об этом. По-моему, удивительно красивый поэтический отзыв. И, наверное, это тот самый отзыв, который я бы и хотел услышать от вас в результате прочтения этого рассказа, потому что он тоже когда-то вызвал во мне какой-то взрыв и что-то определил. Поскольку никто из вас об этом не сказал, но почему-то мне кажется, что этот рассказ когда-то бросил свою бомбу с серебряными нитями куда-то в мое подсознание. Потому что ведь на самом деле рубашка с пятнами Роршаха – это зрительный аналог для меня. Ну, какой-то, может быть, очень далекий того, что мы делаем пытаемся делать в серебряных нитях. Мы пытаемся давать вам разные образы и хотим, чтобы вы думали и чувствовали вместе с нами, и каждый думал и чувствовал так, как думает и чувствует он, лишь бы он пытался думать и чувствовать, лишь бы вот этих взрыв миллионов мыслей, ниточек, интуиции, замечательно Декод это сформулировал лучше, чем могу сделать это я, звучал в вас в ответ на наши тренинги, в ответ на наши разговоры и передачи. Большое спасибо всем, ну и, конечно, особое спасибо тем, кто отозвался в интернете. Ну, а в следующую пятницу мы ждем вас на следующий наш разговор, и так как мы говорим вот несколько пятниц подряд о разводах, то следующая тема вполне естественно развод и ребенок. Тема бескрайняя, ждем ваших мнений и в интернете, и на автоответчике. Помните, что на автоответчик лучше звонить до передачи с 7 часов вечера и до 10 часов вечера он принимает звонки нашей программы по тому же самому телефону. Спасибо всем. Слушайте программу «Серебряные нити» и до встречи завтра в «Путешествиях Одиссея». Спокойной ночи. You showed me how to say exactly what you say.